Какого бы ни был человек положения, он никогда не прощает небрежения своему человеческому достоинству, но и проявление к нему внимания, доверия ценит всегда очень высоко. Люди, грубо обращающиеся со своими подчиненными, думают, что они, посеяв страх, поднимут свой авторитет. А ведь те, кто от грубости впадает в страх и в рабское подчинение, это люди ничего не стоящие. Еще Добролюбов писал, что кротость, приходящая в робость, и подставление спины есть человеческое проявление, вовсе не природное, а часто благоприобретенное, точно так же, как и нахальство и заносчивость. И между обоими этими качествами расстояние вовсе не так велико, как обыкновенно думают. Никто не умеет так отлично вздергивать носа, как лакеи. Никто так грубо не ведет себя с подчиненными, как те, которые подличают перед начальством. Угодничество – это самый большой враг прогресса. И те, кто его прививает и культивирует, и те, кто угодничает перед начальством, одинаково недостойны и вредны. Карл Маркс на вопрос анкеты, что вызывает у него наибольшее отвращение, ответил – угодничество. Иногда говорят, и рад бы проявить самостоятельность, да атмосфера в нашем учреждении не позволяет. Да, конечно, бывают такие обстоятельства, при которых смелое осуждение, достойное поведение сильно затруднено. И все-таки, если вы настоящий человек, вы всегда и останетесь таковым. Люди же, порождающие атмосферу угодничества, криводушия, совершают преступления, за которые рано или поздно приходит расплата. Ведь даже слабый человек имеет свою гордость. Принужденный к лести и криводушию, он чувствует себя униженным и присмыкается до поры до времени. И как бы человек ни был низок душой, он человек и никогда не забывает этого своего высокого звания. Придет час, и он разогнет спину и выместит на обидчике все прошлые унижения. Взыграет в нем душа человека, поднимется гордость.